Глава 42. О планах на будущее. Утром к Тане заявилась блондинка, весело щебечущая о разных пустяках, вроде красивого вида за иллюминатором. Не особо вслушиваясь в щебетание, Таня думала. Ее Гордон обязал присматривать за мной. Или то инициатива самой Амели. Сегодня мне кажется, что второе вернее. Блондинка ведет себя так, словно подружится со мной. Главная цель ее утреннего появления. Амели уточнила, успела ли Таня позавтракать, а потом отвела ее в большую комнату, в которой сидели уже виденные Таней сотрудники отдела Горда. Каждый агент занимал свое место, укрытое колпаком звуконепроницаемой защиты. Таня видела, как шевелятся губы некоторых, общаясь с невидимыми собеседниками. Видела, как на мониторах мелькают какие-то кадры, но не слышала ни звука. Сотрудники занимались своими делами, периодически уходя из кабинета и возвращаясь. Что-то согласовывая с лабораторией, парни в белых халатах часто наведывались к ним с какими-то бумагами и образцами. И начальством. Таня замечала мелькание лица Гордона на мониторах, а сам он в общий кабинет не являлся. Тане выделили закуток посреди этой кипучей деятельности, Грон помог настроить обучающую программу, и загрузил в быстрый поиск краткое содержание свода галактических законов. Их можно было и прослушать, и почитать, и наглядную демонстрацию применения просмотреть. Всекосмическая полиция всегда работает в открытом космосе. На таких больших кораблях? С любопытством спросила Таня. Нет, конечно. Здесь сейчас лишь малая часть нашего отдела. Вынужденно перебралась на крейсер для розыска шефа. Опроверг предположение Грон. Космические крейсеры специально делают такими большими, чтобы использовать их не только как силы быстрого военного реагирования, но и как научно-технические, научно-магические центры и полноценные мобильные базы для полицейских. За каждым отделом всекосмической полиции на крейсерах закреплены служебные помещения и каюты. Ими в любой момент может воспользоваться и отдельный сотрудник, и большая группа. За всекосмической полицией числится и много зданий в разных мирах. Самое крупное — это центральное управление, на крыше которого мы с тобой впервые встретились. Там у нас собственные рабочие кабинеты. Под отдел расследований преступлений против человечности отведено 3 этажа. Ты сейчас видишь вокруг себя самых доверенных лиц Литейра, хранящих твою тайну и подтверждающих правдивость твоей текущей легенды. К слову, мне велено тебе ее разъяснить и убедиться, что ты ее хорошо запомнила. Так же хорошо, как все те люди, что обеспечивают поддержку твоей легенды. «Разъясняй», — кивнула Таня. Ей было страшно интересно среди полицейских и очень хотелось чем-то помочь им в расследованиях. Вчера ее немного удивило то, как она была представлена бригадиру Молу, а теперь все объяснялось. «Ты не помнишь своего прошлого. У тебя серьезные повреждения сектора памяти, так что восстановить картины твоей жизни не помогает и самая современная медицина. На тебя случайно наткнулись родители Гордона. Ты забрела на их территорию. Молодой, испуганный, дезориентированный щенок. Местные правоохранительные органы не смогли определить твою личность. А тут так удачно сложилось, что Литейру дали пару суток отпуска после изволения из плена и разрешили посетить родной мир. Короче говоря, тобой теперь занимается наш отдел, пытается отыскать твоих родных и близких. Поскольку ты, очевидно, из темных миров, иначе не возникло бы проблем с твоей идентификацией, то отыскать твои корни не так просто. Легенда объясняет и твое присутствие на крейсере, и незнание многих элементарных вещей, и то, что твой статус и гражданство пока не определены. Если кто-то будет слишком настойчиво тебя расспрашивать, ссылайся на потерю памяти и сразу сообщи о настойчивом одному из нас, поняла? Да, придерживаюсь классической отговорки. Тут помню, тут не помню. А для чего сложности с такой подробной легендой? Шеф так велел, кратко ответил Грон и добавил при виде озадаченно вытянувшегося лица Тани. Шефу виднее, в этом все неоднократно убеждались. Его методы ведения дел нестандартны, но всегда приводят к успеху. Я тебе скажу следующее. Шеф так тщательно почистил все моменты твоей легенды, что никому постороннему в голову не придет подозрение, что ты имеешь хоть какое-то отношение к рыжей колхе, что проживает в доме его родителей». «Но в доме его родителей никакой рыжей колхи не осталось. Разве это невозможно проверить?» — нахмурилась Таня. «Ха, это уже не раз проверили. Первым делом люди бригадира Мола», — хмыкнул Грон. «Но с чего ты взяла, что колхи у родителей Литейра не появилось? Они практически с момента вашего отлета заботятся о новом питомце. Пара наших агентов с ног сбилась, доставляя собаку на планету». «Ничего себе», — пробормотала Таня. Ей вспомнились слова Гордона, сказанные Хвару, когда тот сообщил о побеге Люкиэля. «Позаботься о замене». «Это Гордон говорил о новой собаке». «Расслабься. От тебя требуется одно — учиться и определяться с будущим. Когда Набара схватят, то тебя известят. Скорее всего, к тебе обратятся психологи с просьбой помочь новым жертвам мага. Спасенным девушкам будет легче общаться с соотечественницей, которая побывала на их месте и хорошо их понимает». «Да-да, я хотела бы увидеться с девочками», — взволнованно подтвердила Таня. «Вы уверены, что новые жертвы уже есть?» Стир успел устроиться на работу к магу и только что сообщил, что в питомнике в дальних вольерах сидят собаки, которые непрестанно воют и которым носит корм лишь главный помощник Набара. Гнев затопил Таню, сжимая зубы. Она отлично помнила первые дни в питомнике. Потерянные глаза девчонок, заселенных в собачьи шкуры, их полный неизбывного ужаса вой, их отчаяние, быстро сменявшееся безнадежным унынием. «Им не дадут погибнуть, а Набару недолго осталось», — сжав плечо Тани, пообещал Грон. «Надо выяснить, где твой мир, иначе мы не сможем воссоздать девочкам их прежние тела. А другое тело — это огромный психологический стресс и прочие проблемы. Рассчитывать в поиске твоей планеты лишь на память Набара опасно. Он может совершить самоубийство при аресте, и мы останемся у разбитого корыта». «Я все понимаю и верю в вас, в вашу команду», — ответила Таня, сдерживая бурлящие эмоции. «Если чем-то могу помочь, вы только скажите». «Непременно скажем. Еще пожалеешь, что согласилась помогать», — вмешалась Эмили. «Учись, не отвлекайся на наши заботы». К вечеру Таня довольно сносно читала по слогам. Через сутки быстро вникала в смысл самых простых текстов. Завтракала и ужинала она в своей каюте. Обед заказывала в автоматической доставке, работавшей в кабинете. Сотрудники отдела Гордона были приветливы. Охотно откликались на все ее редкие просьбы помощи с техникой и программами. А заплутать по дороге от каюты до кабинета Тане не давал верный нюх. Она возвращалась обратно по собственным следам. Как и обещал Гордон, ее познакомили с колоритным психологом, который долго расспрашивал ее о жизни во дворце Люка. Звали психолога Лассер Иил, и выглядел он как крылатый серафим. Его раса некогда дала толчок земным мифам о феях и ангелах. Несмотря на внешность небожителя, Лассер был практичным приземленным человеком, прекрасно разбирающимся в человеческих страстях и слабостях, способным создать такой психологический портрет разумного существа, который серьезно поможет в его поисках. Сам Гордон за эти дни ни разу не показался, отчего на душе Тани скребли кошки, и ее наполняла безотчетная какая-то звериная тоска, словно вторая сущность скорбно выла по потерянной паре. Таня время от времени ловила себя на том, что принюхивается к проходящим мимо полицейским, пытаясь уловить на них запах Гордона. Порой этот запах улавливался. Чаще всего от Хвара, Грона и... Амели, вынуждая недовольно ворчать внутреннего зверя Тани. Да, Гордон засел в отдельном кабинете в другом конце длинного коридора. Зато Амели с завидной регулярностью возникала у Таниного стола, играя роль доброй самаритянки и будто бы набиваясь в подруги. Амели просвещала Таню в истории образования галактического сообщества и принятой в нем единой банковской системе, рассказывала о маршруте следования крейсера, помогла ей сформировать заказ на одежду, которую впоследствии доставили в каюту Тани при остановке на орбите обитаемой планеты. Зачем Амели так утруждалась, Тане некогда было раздумывать. Она, наконец, приступила к изучению галактических законов. С грехом пополам, спотыкаясь на незнакомых терминах и отыскивая их значение в словарях, она грызла гранитную стену юриспруденции, создавая себе окошко, через которое пролился бы свет, на мглу ее незнания. В целом, Таня быстро поняла, почему Гордон так настоятельно просил не спешить с определением своего статуса. В сообществе было крайне выгодно считаться несовершеннолетним. Светлые миры отнюдь не являлись райским местечком, где можно было бы вольготно жить без особых усилий. Взрослому человеку приходилось решать множество вопросов без поддержки социальных институтов, собственными силами зарабатывая и на жилье, и на питание, и на медицинскую помощь, тогда как детям все необходимое предоставлялось на бесплатной основе. Проще говоря, если бы Таня заявила о себе как о несовершеннолетней, то ей 6 ближайших лет не пришлось бы задумываться, где жить и на что жить. А в статусе взрослой особи пришлось бы срочно искать работу, причем не на знакомой земле. Задача выбора осложнялась тем, что было невозможно поменять однажды заявленный статус и передумать быть совершеннолетней. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. «Перерыв!» — пропела Амели над склоненной головой Тани и решительно погасила ее монитор. «Мне больно видеть, как ты третьи сутки напролет сидишь за учебой и, не глядя, проглатываешь бутерброды, таращись в экран. Мы идем в общую столовую обедать, пока ты не одичала окончательно в рабочем кабинете и не превратилась в копию шефа, когда он увлечен новой загадкой». «Литейр расследует новое дело?» — спросила Таня, не рискнув назвать Гордо по имени. За прошедшие дни она так прониклась всеобщим уважением и даже почтением, что окружающие питали к Гордону, что еще сильнее ощутила пропасть между нею и мужчиной, в которого ей угораздило влюбиться. Начальника отдела его подчиненные слушались беспрекословно, с благодарностью воспринимали все его советы, часто вспоминали дела, которые он расследовал, и ссылались на его мнение как на непререкаемый авторитет. Лицо Гордо, что Тане удавалось заметить на мониторах, всегда было серьезным, строгим и казалось ей неприступным, а собственные чувства к нему начинали казаться такими же утопическими, как страдания по известному актеру или звезде эстрады. По ночам Тане думала, что если бы они с Черным успели убежать из клетки в лес до того, как их нашли агенты полиции, то сейчас она была бы счастливее. После таких мыслей она ругала себя за махровый эгоизм, напоминала, что смогла сделать все, о чем мечтала, с самого начала, как попалась в руки Набары, и признавала справедливость своих старых рассуждений о рыцарях, спасающих принцесс. Ее спасли, ей подарили целую жизнь, человеческую жизнь, и она проживет ее достойно, даже если придется прожить ее без счастья взаимной любви. «У шефа куча дел, и новых, и старых», — отмахнулась Амели от ее вопроса. «После длительного отсутствия у него полный завал. Не удивлюсь, если он начал мечтать о возвращении в клетку. Вчера он пробурчал, что счастлив от того, что хоть от лекций и занятий в академии его временно освободили». «В академии?» — переспросила Таня. Она впервые слышала о какой-то академии. «А ты не знаешь?» Шеф преподает в полицейской академии с тех пор, как получил звание Литейра. Высокое начальство требует, чтобы он передавал молодежи свой бесценный опыт. «Ты училась в этой академии, чтобы пойти работать во всекосмическую полицию?» «Естественно. Без специального образования к нам на работу не берут», — фыркнула Амели, усаживая Таню за столик в общем зале и садясь напротив нее, кивая головой людям за соседними столиками и отвечая на приветствия знакомых. «Смотри меню, сейчас андроид за заказом подъедет». Во время обеда Амели ненавязчиво выпытывала у Тани, что она решила со своим статусом, и всячески рекламировала вариант остаться несовершеннолетней, упоминая все те преимущества, о которых успела прочитать Таня. «Не обязательно выбирать своими опекунами определенных людей и жить в их доме. Ты можешь остаться под патронажем опекунского совета», — говорила Амели. «В каждой области есть такой совет». Она рассказывала, как спокойно будет житься Тане под крылышком мудрых людей, читай оборотней, искренне озабоченных ее благосостоянием. Как они помогут ей, читай, решат за нее, выбрать учебное заведение, место проживания и прочее, как будут следить за соблюдением всех ее прав, за тем, чтобы никто не смог воспользоваться неопытностью и наивностью юной девушки-оборотня. Под эти сладкие речи Таня сосредоточенно терзала ножом отбивную, искренне надеясь, что запах не выдает ее ярких эмоций. Ей было муторно от подтекста, что явно слышался в словах блондинки. Горд специально держится на расстоянии от нее, чтобы ни один мудрый опекун несовершеннолетних не ткнул в его сторону пальцем? Неужели Амели верит, что спокойная жизнь стоит того, чтобы позволить неизвестным лицам решать за тебя, где тебе жить, учиться, с кем дружить и что делать? Или блондинка рассматривает такой вариант исключительно для Тани? С другой стороны, сможет ли она жить в чужом мире абсолютно самостоятельно? Ей придется по ночам оборачиваться собакой, чтобы спать под деревьями в парках и охотиться в них на мелких зверьков. «Хорошо, что оборачиваться у меня получается отлично», усмехнулась про себя Таня, каждый вечер тренировавшая переход во вторую ипостась и дававшая своей рыжей колхе поразмять лапки, бегая по каюте за закрытой дверью. «Она выжила в лесу, выживет и в городе». Блондинка упомянула про школы, и Таня спросила о том, что нечетко поняла в законах. «Образование тоже бесплатно только для несовершеннолетних?» «Нет, конечно», — глубоко поразилась вполне закономерному вопросу блондинка. «Образование во всех государственных учреждениях бесплатно абсолютно для всех. В частных заведениях за обучение платят, но таких пансионатов и колледжей единицы. Обычно они рассчитаны на так называемые аристократические круги, в тех мирах, где еще сохранилось понятие аристократии». «Как в мире Люкиэля». «Как было в мире Люкиэля». «В Маэле произошла революция», — известила Амели. «Собственно, аристократия — это пережиток прошлого, а государственное образование — самое лучшее и престижное». «Полицейская академия — это государственное учреждение?» Поспешно уточнила Таня, и блондинка ехидно усмехнулась, вогнав ее в краску многозначительно протянутым «Да!». «Однако для поступления в академию необходимо иметь на руках аттестат о школьном образовании стандартного общегалактического образца и сдать нормативы по физической подготовке», дополнила Амели, продолжая иронично щуриться и улыбаться. «Где наша не пропадала? Будут у меня и аттестат, и нормативы», — упрямо решила Таня. «Днем буду девочкой-школьницей, а ночью собакой-охотницей. И без всяких опекунов». «Учебники в школах бесплатно выдают?» — спросила она, продумывая планы на дальнейшую жизнь. «Прикрываться статусом несовершеннолетней она не станет». «Само собой, и питание, и форму, и комнату в общежитии — все бесплатно предоставляют и стипендию небольшую выплачивают», легко и не задумываясь, ответила Амели, словно о цвете неба рассказала. Изумленно ошарашенное молчание Тани блондинка расценила совершенно верно и пояснила, нахмурясь. «Многие учатся в профильных школах и вузах не своих миров, так что родители разорились бы на телепорты и космические путешествия, будь это иначе. Кроме того, даже взрослому трудно одновременно и учиться как следует, и зарабатывать при этом. Так что если разумное существо хочет учиться на очном дневном отделении, то сообщество предоставляет ему такую возможность, невзирая на возраст и статус». «Мать честная, так с этого и надо было начинать», — мысленно возопила Таня. «Она-то ломала голову, где жить и на что еду покупать. А тут и думать не над чем, оказывается». Неужели ее спасители полагали, что ей захочется 6 лет сидеть на всем готовом и в потолок плевать, не работая и нигде не учась? На кой ей опекуны, спрашивается, при таком-то раскладе? Она сумеет учиться так, чтобы из школы не вышвырнули и из вуза затем не отчислили. Словно гора упала с плеч Тани. Она сияюще улыбнулась зеленоглазой блондинке, заставив ту поперхнуться булочкой, и резко сменила тему беседы. Интересно было учиться в полицейской академии? Что там вообще изучают?» Пожав плечами, Амели взялась рассказывать истории из студенческой юности, с ностальгией вспоминая эти веселые денечки и любимых преподавателей, среди которых не было тех, кто сам бы не прошел длинный и трудный путь от рядового сотрудника полиции до руководителя подразделений и отделов. Обыденными рядовыми преступлениями на почве личной неприязни и корыстной выгоды занимаются местные правоохранительные органы миров. К нам попадают лишь самые загадочные и массовые по последствиям случаи преступных деяний, объясняла Амели. Поэтому у нас расследование каждого дела — это разгадка ребуса, составление сложной головоломки из множества разрозненных фрагментов. Шеф дослужился до Литейра за счет своей невероятной догадливости и хитроумности. Он богат на оригинальные идеи, которые никто не может разгадать, пока он сам не объяснит смысл своих действий. Сегодня утром, например, он поверг в недоумение весь отдел. «Почему?» — жадным любопытством спросила Таня. Она так страшно скучала по Гордону, что готова была бесконечно слушать рассказы о нем. Он отправился на гидропонные фермы, которые обеспечивают автономность крейсера в вопросах продовольственного снабжения, и попросил работников ферм нарвать ему тех соцветий, что можно отделить от растений, не повредив культуру. С этим сильно пахнущим ворохом он вернулся в свой кабинет и поставил цветы в воду, заставив всех изнывать от любопытства, на кой ему понадобилось собирать и хранить гербарий. Хвары рискнул спросить. Так шеф отрезал, что это не его дело. Может, опыты какие проводит. Однажды Литейр раскрыл дело об убийстве, доказав, что насыщенный запах цветов в комнате, где было совершено преступление, неминуемо должен был вызвать сильную аллергическую реакцию у разумного существа, подозреваемого в убийстве. И следы этой реакции обязательно обнаружили бы медики-эксперты. Потом частички пыльцы в дыхательной системе другого подозреваемого подтвердили, что именно он был в комнате в момент опыления цветов, которое у данного вида растений занимает весьма краткий промежуток времени. «Здорово!» — вздохнула Таня. «Как в детективном романе!» «Поверь, наша работа чаще похожа на разгребание помойки, чем на чтение романа», — вздохнула Амели. «Она приятная собеседница, и была бы мне очень симпатична, если бы не проводила рядом с Гордом больше времени, чем я», — призналась себе Таня к окончанию обеденного перерыва. «Сколько лет они работают вместе? Из всех девушек, что наверняка имеются среди сотрудниц Горда, только Амели входит в его близкий доверенный круг, собравшийся здесь, на крейсере. Да, ревность — нехорошее чувство. Но как от него избавиться, а?» «И не нравится мне, что Амели так активно пропагандировала подтверждение моего статуса несовершеннолетней. Вроде как ради моего же блага». «Ох, я всегда была такой недоверчивой. Или последние месяцы жизни так меня изменили?» «Одно я знаю точно. Никакие опекуны, дающие мне совет и разрешение на каждый шаг, мне не нужны. Сейчас надо выбрать школу, посмотреть требования к уровню знаний выпускников и начинать готовиться к итоговой аттестации по обязательным предметам. Утром же поставлю Хвара в известность, что определилась со статусом».